Иван стал искать посредников и отправил гонца в Вену и в Рим просить ходатайства императора и папы о заключении мира с Баторием. Император Рудольф отклонил свое посредничество, но папа Григорий XIII ухватился за это дело, потому что увидел возможность склонить московского царя к признанию папской власти. Папа выбрал для этой цели знаменитого богослова Антония Пассевина. Батурий и Замойский старались склонить сейм к продолжению войны. Они представляли необходимость воспользоваться временем, чтобы сломить силу московского государства и остановить завоевательные стремления царя. Поляки не расположены были вести долгой войны и дали позволение своему королю еще на один поход, с условием, чтобы этот поход был последний. Баторий занял денег у прусского герцога и у владетелей немецких, вызвал из Европы свежие наемные войска числом до 170 тысяч и летом 1581 года двинулся на Псков. Московское государство ополчалось до последних сил, так что у Ивана могло набраться ратных людей 1000 до 300. Но это войско, непривычное к бою. Притом тогда боялись нашествия крымского хана, а потому невозможно было сосредоточить всех сил против Батория, приходилось защищаться и против шведов. Поход Батория был сначала успешен. Он взял псковские пригороды. 20 августа поляки и венгры пробили каменную стену острова, разрушили башню, и старый воевода сдался на милосердие короля. В конце августа 1581 года Баторий появился под стенами Пскова. Удобное время уже было пропущено. Началась осада. 8 сентября Баторий сделал пролом в стене, взял две башни. Войско его уже врывалось в город, но русские, ободряемые князем Шуйским, выгнали врагов и подняли на воздух свиную башню, которую овладели королевские воины. Баторий потерял разом до 5000 человек. Наступила осень, началась дурная погода. Еще другой, третий раз делали приступ, рыли подкопы, ничего не удавалось. Баторий отправил отряд овладеть Псково-Печорским монастырем, и там не было удачи. Король объявил, что решается взять Псков осадой и будет зимовать под городом, приказывал копать землянки и строить избы для воинов. В его стане ощущался недостаток припасов, падали лошади. Убегали люди. Отойти от Пскова, не взявший его и не заключивший мира, было бы срамом для Батория. Он потерял бы воинскую честь и нравственное влияние. Но и положение московского государя не улучшалось. Шведы одерживали над русскими победу за победой. Шведский генерал взял Нарву, захватил часть новгородской земли, овладел Карелою, берегами Ижоры. Магнус взял Киримпель, ливонские города были отняты у русских почти все. Радзивилл с казаками и литовскими татарами доходил почти до Старицы, где находился Иван Васильевич. Мучительство и развращение, посеянные в народе опричниною, приносили свои плоды. Русские легко сдавались и переходили на службу к Стефану Баторию. Один Псков представлял исключение, благодаря тому, что там находился умный и деятельный Иван Шуйский. Иван Васильевич боялся посылать от себя войско. Ему представлялось, что его самого схватят и отвезут к Баторию. Посредник, назначенный папою, и иезуит Антоний Пассевин посетил сначала Батория, дал ему как католику свое благословение. Потом прибыл к московскому государю и виделся с ним в Старице. Как духовное лицо и как посланник папы, Поссевин заявил, что его занимает вопрос о соединении церквей, чем о примирении с поляками. В числе подарков, привезенных им от папы, была книга о Флорентийском соборе, которому Западная Церковь придавала смысл Вселенского собора, уже соединившего Восточную Церковь с Западной. Поссевин представлял Ивану Васильевичу большие выгоды от соединения, указывал на возможность всеобщего ополчения христианских держав против турок. Царь принял иезуита чрезвычайно ласково, не лишал его надежды на церковное соединение, но не обещал ничего и просил о заключении мира. При посредстве Антония в деревню Киверово-Горка в декабре 1581 года съехались с обеих сторон уполномоченные. Им пришлось жить в крестьянских курных избах, терпеть холод и недостаток, пить снежную воду. Кругом все было опустошено. Антоний мервалил польской стороне, московские послы упрямились, шли споры о титулах и словах. Однажды иезуит разгорячился, вырвал у них из рук бумагу. Схватил одного из них за воротник, повернул, пуговицы оборвал на шубе и сказал: «Ступайте вон, я с вами ничего не буду говорить». После трех недель споров, 6 января 1582 года, обе стороны подписали перемирие на 10 лет. По этому перемирию московский государь отказался от Ливонии, уступил Полоцк и Велиш, а Баторий согласился возвратить взятые им псковские пригороды. По заключении мира Поссевин отправился в Москву с давно желанной целью привести царя к соединению с Западной Церковью. В Александровской слободе случилось между тем событие. В ноябре 1581 года царь Иван Васильевич в порыве запальчивости убил железным посохом своего старшего сына, уже приобревшего под руководством отца кровожадные привычки. Источники выставляют разно причину этого события. В наших летописях говорится, что царевич начал укорять отца за готовность заключить с Баторием унизительный договор и требовал выручки Пскова. Царь, разгневавшись, ударил его так, что тот заболел и через несколько дней умер. Согласно с этим повествует историк Ливонской войны Гейденштейн. Он прибавляет, что в это время народ волновался и оказывал царевичу расположение, и через то отец раздражился на сына. Антоний слышал об этом событии иначе. Приличие того времени требовало, чтобы знатные женщины надевали три одежды одна на другую. Царь застал свою невестку, жену Ивана, лежащую на скамье в одной только исподней одежде, и начал колотить жезлом. Она была беременна и в следующую ночь выкинула. Царевич стал укорять за то отца: «Ты отнял уже у меня двух жен, постриг их в монастырь, хочешь отнять и третью, и уже умертвил в утробе ее моего ребенка». Иван за эти слова ударил сына жезлом в голову. По русскому известию, царь отколотил Бориса Годунова, который вздумал защищать царевича. Царевич упал без чувств, заливаясь кровью. Царь опомнился, рвал на себе волосы, вопил о помощи, звал медиков. Все было напрасно. Царевич умер на пятый день и был погребен 19 ноября в Архангельском соборе. Царь говорил, что не хочет более царствовать, а пойдет в монастырь. Он собрал бояр, объявил им, что второй сын его, Федор, не способен к правлению. Предоставлял боярам выбрать из среды своей царя. Но бояре боялись, не испытывает ли их царь, и не перебьет ли он того, кого они выберут, и тех, кто будет выбирать нового государя.